Слепота – это тяжкий удар по привычному образу жизни человека, по всему тому, из чего складывается его личность. Томас Кэрролл по этому поводу пишет: «Многие потери воздействуют на слепого. Они соединяются, наслаиваются друг на друга, а ведь каждая из них сама по себе достаточно жестока. Вместе они составляют множественные преграды, которые представляют собой слепоту». Среди них пастор Кэрролл называет утрату физической целостности, подвижности, потерю уверенности в оставшихся чувствах, потерю зрительных восприятий красоты. Утрата повседневных навыков ведет к потере независимости. Она часто напоминает о слепоте. Беспомощность удаляет от окружающей действительности. Становится трудно поддерживать сложившиеся связи с друзьями, со знакомыми, родственниками. Утрата возможности уединения влечет за собой потерю индивидуальности. Особенно сильное психическое воздействие оказывает внезапная и быстро наступившая слепота. Первым психическим проявлением последствий слепоты является состояние оцепенения и неспособность действовать, даже понять случившееся. День, в который человек осознал, что он стал слепым и возврата к прежней жизни нет, становится переломным днем в его жизни. С точки зрения ослепшего, жизнь раскалывается на две несопоставимые части. Та, что кончилась, полное разнообразие вещей, света, красок, лиц и движений, и та, что наступила, полное непонятного нагромождения звуков, пугающей пустоты, неизвестности, разрушенных планов и разбитых надежд. Потерявшие внезапно зрение впадают в психическую депрессию. У одних она проявляется довольно бурно, но сравнительно скоро состояние стабилизируется. Другие замыкаются в себе и обычно долго и тяжело переживают случившееся. Мозг неотступно сверлит мысль: как быть? Что делать? Зачастую вообще ничего не зная о слепых, на что они способны и чем занимаются. Ослепшие представляют будущее в самом мрачном свете. Мысли у него обычно обращены в прошлое. Он до мелочей вспоминает прожитые годы и живет этим прошлым. Сила психического воздействия слепоты зависит от характера и темперамента человека, его жизненного опыта, образования, окружающей среды. Особое значение имеет своевременная морально-психологическая поддержка ослепшего. Дело это весьма сложное, требует такта и педагогического подхода. Сочувственные ахи и вздохи только раздражают. Максим Горький говорил, что жалость унижает человека. Да, слепота – это трагедия для самого ослепшего, его семьи, друзей. Но мы вправе сказать ему, что бывают трагедии и тяжелее. В жизни так много интересного, а счастье так многогранно, что жизнь слепого человека может быть полнокровной, интересной и полезной. Это подтверждается многочисленными примерами из жизни. Арабская пословица говорит: «Не видит не тот, у кого глаз нет, а тот, кто умом слеп». Необходимо мобилизовать волю, направить все силы на достижение поставленной цели. Слепой должен стремиться к тому, чтобы не недуг овладел им, а он овладел недугом. Выдающийся советский психолог и дефектолог Выгодский писал: «Настанет время, когда человечество победит и слепоту, и глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше оно победит их социально и педагогически, чем медицински и биологически». Из сказанного видно, что понятие реабилитации слепых включает целый ряд сложных взаимосвязанных мероприятий, подчиненных единой цели – восстановление здоровья и трудоспособности человека.